Глава 11. Алиана Этри. В сопровождении нескольких стражников, что ожидали меня в коридоре, я спустилась в подземелье туда, где располагались темницы. Там уже ждал ответ, окружённый своими доверенными воинами. А Вейт обнаружился по ту сторону частой решётки, и вид у него был довольно потрёпанный. «Зачем я здесь?» — спросила я, стараясь вообще не смотреть на своего жениха. Сразу в голове всплыла картина той ужасной конструкции, что он на себя нацепил. Интересно, она всё ещё на нём? Или убегать с таким украшением было проблематично? «Мы хотели у тебя кое-что спросить», — неожиданно суровым голосом сказал отец. «Но для начала я кое-что проясню. Я вся внимание». Я сложила руки на груди. В подземелье было довольно холодно, а я не догадалась захватить с собой накидку. «Во-первых, отец сидел на принесённом для него стуле, но всё равно будто смотрел на меня сверху вниз. Его брови были сурово сдвинуты. Независимо от твоих ответов, Вейт Ландер останется сидеть в темнице. Поэтому ты можешь говорить прямо и не бояться его гнева». «А когда он выйдет отсюда?» — спросила я, точно зная, что Айвор Этри не станет удерживать чистильщика в заключении даже по очень серьёзному обвинению. Такая уж в этих краях была правда жизни. На то, что попытался меня оклеветать, его могли выпороть, но не казнить. Отец задумчиво уставился на меня. Что, не ожидал такого вопроса? «Даже если и выйдет», — ответил он. «Это не имеет никакого отношения к делу». Судя по самодовольному виду, Вейт планировал выйти очень скоро. «Допустим», — проворчала я, ожидая очередную гадость, которую придумал для меня женишок. «Во-вторых», — продолжил Айвор Этри, — «ты была права». Мои брови непроизвольно взметнулись вверх, глаза распахнулись. «Я была права? И он это так просто признал?» «В чём же?» — спросила нетерпеливо. «В том, что Вейт Ландер уже владеет магией. Когда он убегал, пытался отбиваться от моих воинов при помощи заклятий. Небольшой допрос прояснил, что твой жених уже сочетался браком в другом поселении, забрал магию у своей супруги, а потом она скоропалительно скончалась, освободив его от обязательств». «Скончалась?» — ядовито хмыкнула я. «Какое чудесное совпадение, не так ли, Вейт?» «Это был миг моего триумфа. Негодяя наконец-то вывели на чистую воду, а он молчал, лишь пронзал меня яростным взглядом. И только после этого я заметила на нём рабский ошейник. Мой отец не стал выдумывать ничего нового, а просто, скорее всего, нанёс на чистильщика метку подчинения. После этого Вейт просто не мог молчать в ответ на прямые вопросы и исполнял всё, что ему прикажут. «Теперь по понятным причинам ваша помолвка будет расторгнута», — сказал отец. «Магия слишком ценна, чтобы кто-то получал её дважды. А твой дар к тому же слишком силён. Мы найдём тебе более достойного кандидата в мужья». От радости мне хотелось броситься на шею своему родителю. Он наконец-то прозрел и встал на сторону своей дочери. Далее. Оказывается, это были ещё не все новости. Все обвинения с тебя были сняты. Этот мужчина оклеветал тебя и будет за это наказан. Какое наказание? Деловито поинтересовалась я. За то, что пытался второй раз заполучить магию, 20 плетей. Медленно произнёс Айвор Этри и сурово посмотрел на заключённого. Вейт отступил вглубь своей камеры, будто пытаясь таким образом избежать наказания. «За клевету и оскорбление чести наследницы рода Этри 20 плетей. Итого 40». Я передёрнула плечами, понимая, что он после этого вряд ли выживет. Но мой отец был безжалостен. «За попытку побега ещё 10 плетей. Всего 50. Я посмотрела на бывшего жениха. Чисто по-человечески мне было его жалко, потому что мой отец вынес ему смертный приговор. С другой стороны, меня саму чуть не забили плетью насмерть из-за его лживого навета. Ваид тоже это понимал, но его глаза горели ненавистью. Наверное, в браке с ним мне пришлось бы несладко, и я готова была разрыдаться от облегчения, что мне удалось избежать печальной судьбы. Но Айвор Этри, кажется, еще не все сказал. «Однако, дочь...» Он медленно и тяжело поднялся со стула и, взяв меня за руку, увлек за собой чуть дальше по коридору, где были еще камеры. «Потрудись объяснить мне вот это». За железной решеткой сидел эльф. Грязный, оборванный, волосы сосульками свисали на плечи, а в глазах поселилась тоска. Но что удивило меня больше всего, увидев меня, пленник виновато опустил глаза. «И как это понимать?» «Кто это?» — спросила я, мысленно ругая Алиану. «Мне бы очень пригодилась ее подсказка, но ни Ясити, как обычно, не было рядом. Когда я уходила, ее вообще не было в гостиной. Наверное, я снова улетела к Пра». «Это я у тебя хотел спросить», — тихим от ярости голосом сказал Айвор. «Кто это такой?» «Эльф», — предположила я. Сомнений, конечно, быть не могло, но вдруг. Судя по выражению лица отца, я не угадала. «Эльфийка?» Пленник возмущенно фыркнул. «Нет, моя милая, это все же эльф», — произнес отец. «Тот самый, которого Вейд подарил тебе в прошлом году и которого ты якобы запытала до смерти. Ты сказала, что скормила псам его останки, поэтому от него ничего не осталось. Как видишь, они явно что-то недоели». «Они, похоже, много чего недоели». «Почему ты думаешь, что это тот самый эльф?» — возмутилась я. «Разве они все не на одно лицо? Одинаково мерзкие и смазливые?» «На одно», — не стал отрицать Айвор. «Но у этого между лопатками следы от метки подчинения, поставленной в Толтауне. Кто-то деактивировал заклятие и помог этому ушастому сбежать из крепости. Как ты это объяснишь, Анна?» «Никак», — развела руками я, изо всех сил хлопая ресницами. «Понятия не имею, как это произошло». Мысли хаотично метались в голове. На меня волнами накатывала паника, и с каждым мгновением я все яснее понимала, что если у меня не найдется убедительного объяснения, то 50 плетей, предназначенные Вейду, вполне могли достаться мне. Но чтобы придумать оправдание, требовалось время, которого у меня не было. Отец с каждым мгновением хмурился все больше, глядя на меня со смесью ярости и презрения. И, не придумав ничего лучше, я закатила глаза и рухнула на пол в придворном обмороке. Отсрочка получилась не такой длительной, как я рассчитывала. Стражники принесли меня в мою комнату и оставили наедине с отцом. Не став больше притворяться, я открыла глаза. «Что с тобой?» — строго спросил Айвор Этри. «Почему тебе дурно?» «Я не лекарь, чтобы отвечать на такие вопросы», — пожала плечами я. «Вероятно, переутомилась и перенервничала». «Да, поводов понервничать у тебя предостаточно». Отец ничуть не смягчился. «К сожалению, лекарь в отъезде, но он осмотрит тебя, как только вернется. При мысли о том, что этот извращенец снова ко мне прикоснется, меня перекосило. «Хорошо», — покорно пролепетала я. «А теперь позвольте мне отдохнуть». Мой голос звучал так вяло и слабо, что, кажется, убедил мужчину. «Утром я вновь пришлю за тобой стражников», — сказал он, уходя. «И ты расскажешь, почему замученный тобой эльф оказался целым и невредимым». После этого меня, наконец, оставили в покое. И я бы действительно с удовольствием отдохнула, нежась в теплой постели, но угроза наказания оказалась действенным стимулом. Вскочив, я начала поспешно собирать вещи. Их у меня было не так много, ведь практически все принадлежало Алиане, поэтому я обошлась одной заплечной сумкой. Туда отправились сбережения хозяйки моего тела, пары ее драгоценностей и теплые вещи. К сожалению, ничего съедобного достать не удалось, но я планировала раздобыть что-то по дороге. Перед тем, как покинуть спальню, я вытащила из ящика стола одну из своих главных ценностей, добытую недавно карту Альеры. Без нее мне не добраться до Вианора. С ней, правда, шансы тоже не особо велики, потому что я понятия не имела, как преодолеть пустыню. Но в любом случае бежать надо было немедленно и очень быстро. Если до утра никто не заметит моего исчезновения, у меня будет шанс скрыться от чистильщиков. А в том, что Айвор Этрия непременно пустит за мной погоню, я даже не сомневалась. Неясыти на месте не было, но мы с настоящей Алианой были неразрывно связаны. Она наверняка найдет меня, если возникнет такая необходимость. Вообще было бы неплохо взять ее с собой в Вианор и там разобраться, что же произошло с моим телом. Сбежать я планировала через потайной ход с Гамином в гостиной. К сожалению, оставался шанс, что Айвор Этри предусмотрительно замуровал выход, но прыгать в окно я бы не отважилась, учитывая количество чистильщиков в крепости. Как интересно, Люциан смог проникнуть сюда незамеченным. И не просто в охраняемый замок, а в комнату наследницы главы клана. Проходя мимо игровой комнаты, я невольно заглянула внутрь. Если я внезапно исчезну, что станет с моими рабами? Наверняка они достанутся другому хозяину, который не будет так мягок, как я. Но взять их с собой я не могла. Слишком приметной компанией мы бы стали, если бы отправились все вместе. И все же я не могла просто оставить их тут беззащитными. Когда я вошла, мои пленники прервали свой тихий разговор и уставились на меня. «Пришла наказать меня?» — насмешливо поинтересовался темный. Не удостоив его ответом, я огляделась в поисках его одежды. «Проклятье! Неужели служанки уничтожили все его вещи?» То, что было надето на Светлом, когда его привели, было больше похоже на лохмотья. Но Люциан был облачен вполне добротно. И куда все это могло подеваться? К сожалению, я была не из тех книжных героинь, у кого в шкафу есть одежда на все случаи жизни, в том числе и мужская. Но комната Вейда, расположенная практически напротив моей, сейчас точно пустовала. А значит, там можно было разжиться всем необходимым. Но действовать, опять же, надо было быстро. Ключи от браслетов, что крепились к цепям, хранились у меня в спальне, и за ними пришлось вернуться. Тяжело вздыхая и мысленно проклиная Толтаун с его нечеловеческими законами, я снова вошла в игровую комнату и, скинув вещевой мешок на пол, приблизилась к Светлому. Он смотрел на меня прямо и напряженно, будто ждал какого-то подвоха. Его ноги все еще не были прикованы, и я старалась держаться так, чтобы он не мог ими до меня дотянуться. «Повторю один раз», — сказала я, стараясь голосом не выдать своего волнения. «У меня возникли непредвиденные обстоятельства, и мне надо на время покинуть крепость». Светлый хмыкнул, но ничего не сказал, продолжая прожигать меня неприязненным взглядом. «Сейчас я вас освобожу», — сказала я, внимательно глядя на лицо эльфа, но на нем не было даже тени изумления. «И буду надеяться на ваше благоразумие. Печать подчинения не позволит вам причинить мне вред. Ваши ошейники тоже под полным моим контролем. Захочу, сделаю вам больно. Захочу, удавлю, как котят. Поэтому решать вам, как в дальнейшем распоряжаться своей свободой». «Ты думаешь, ошейники нас остановят и не дадут тебя убить?» Издевательски протянул Люциан. «Не думаю». Я повернулась к нему. «Именно поэтому я сниму с вас цепи и сразу уйду своим путем. Что станете делать вы, не мое дело. В комнате напротив жил Вейд, и там осталась его одежда. Думаю, вам она подойдет. Там же наверняка есть и оружие. С чего ты взяла, что мы не догоним тебя и не отомстим за все, что ты совершила?» Снова спросил меня темный. «Ты хочешь, чтобы я оставила тебя здесь?» Не выдержав, рявкнула я. «Пожалуйста, как только я уйду, ты станешь законной добычей чистильщиков. И поверь, они с удовольствием спустят с тебя шкуру». Казалось, его ничуть не напугала моя угроза. Он даже бровью не повел, продолжая наблюдать за мной с какой-то злой иронией. Будто не верил ни единому моему слову. Ладно, это его право. У меня не было никакого желания тратить время на уговоры. Вместо этого я просто расстегнула замки на браслетах Эридона и вручила ему ключи. «Брата освободишь сам». Бросила я и, развернувшись, выскользнула из комнаты, предварительно подхватив с пола мешок. Моя совесть перед эльфами была чиста. Я сделала для них все, что могла, и если они снова окажутся в руках у чистильщиков, моей вины в этом уже не будет. Но когда я подошла к камину, собираясь воспользоваться потайным ходом, дверь в гостиную внезапно распахнулась. «Уже убегаешь?» — холодно спросил он, и одним плавным хищным движением оказался рядом. В глазах потемнело от страха. «Этот мужчина точно добьется того, чтобы я получила свое наказание, либо потребует что-то в обмен на амнистию. И я даже догадывалась, что...» «Просто решила прогуляться», — сдавленным голосом произнесла я. «Подышать воздухом? Что-то голова кружится». Она действительно кружилась. Наверное, из-за того, с какой скоростью мое сердце провалилось в пятки. «В таком случае позвольте вас сопроводить, госпожа Этри. Одной-то небезопасно разгуливать, учитывая последнюю тенденцию». «Какую еще тенденцию?» — не поняла я. «Да ходят тут всякие». Одними губами усмехнулся капитан. «Темные эльфы. Кстати, вы все же наказали своего раба?» Мужчина попытался заглянуть в игровую комнату, но дверь была закрыта практически полностью. К тому же внимание капитана отвлекла неясыть, влетевшая в окно гостиной. Как раз собиралась заняться его воспитанием после обеда. Пробормотала я, мысленно пытаясь докричаться до Алианы. Но она не отзывалась, устроилась на своем насесте и, распушив перья, прикрыла глаза. «Проклятие!» Давно хотел спросить. Кажется, этот мужчина чувствовал себя вполне свободно. «Откуда у вас этот необычный питомец?» «Да как-то сам завелся». Я бросила на неясыть раздраженный взгляд. «Опять, когда надо, ее нет дома. Как мне отделаться от капитана?» То, как он смотрел на меня, откровенно пугало. Как будто после того, как моя помолвка с Вейдом Ландером оказалась разорвана, этот мужчина решил занять его место. Но я не для того так старалась избавиться от жениха, чтобы тут же завести себе нового. И все же капитан встал так близко, что я могла почувствовать неприятный запах, исходивший от его кожи. «Вы решили сбежать от нас, госпожа Этри? Это из-за того эльфа, что мы недавно поймали?» «Вот же бездна! Тролль я отрыжка! Что мне делать с тем придурком, что остался в камере? Его я точно никак не смогу освободить. С другой стороны, я и без этого уже сделала для него все, что могла». От ответа меня избавила приоткрывшаяся дверь игровой комнаты. Абсолютно голый Люциан выскользнул наружу. Капитан, стоявший к нему спиной, этого не видел, но совершенно очевидно обратил внимание на мои округлившиеся от изумления глаза. Он резко обернулся, но было уже слишком поздно. Эльф обхватил пальцами подбородок стражника и с силой дернул, ломая шею. Я даже взвизгнуть не успела, как к моим ногам упало безжизненное тело, а я оказалась лицом к лицу со своим убийцей. Вот так. Капитану не помогла ни магия, ни опыт, ни его инстинкты. Смерть подкралась со спины и нанесла свой решительный удар. У меня шансов было еще меньше, чем у чистильщика, и все же я не собиралась так просто позволить себя убить. Я не так хорошо владела магией этого тела, поэтому и не получалось пока создавать тонкие плетения, такие как печати подчинения. Но прообещала найти для меня способ подчинить силу Алианы. И пока этого не произошло, я тренировалась самостоятельно. Кое-что уже начало получаться. Например, я смогла распутать заклятие обездвиживания, нанесенное на кожу Эридона. Только моих способностей все еще было слишком мало, чтобы противостоять взрослому, пусть и лишённому магии эльфу. Огонь отозвался почти мгновенно, окутав меня защитным барьером. Скорее всего, применение боевых заклятий привлечёт внимание охраны, но мне не оставили выбора. Люциан, глядя на мой щит, хищно усмехнулся. «Я не стану убивать тебя прямо сейчас, маленькая мышка», — сказал он. «Сначала ты поможешь нам с братом покинуть это проклятое место». Вышеупомянутый брат как раз вышел из игровой комнаты, завёрнутый в покрывало. Его, в отличие от тёмного, похоже, смущала собственная нагота. «Хочешь, чтобы я помогла вам сбежать?» Я отступила на шаг, не теряя бдительности. Теперь, когда капитан мёртв, назад пути точно не было. Такого мне точно не простят. «Именно», — ухмыльнулся эльф. «И пока ты будешь нам полезна, обещаю хранить твою жизнь». Сомнительное предложение. Но, похоже, других вариантов, кроме как согласиться, у меня просто не было. «Хорошо», — со вздохом кивнула я. «Тогда отправляйтесь за одеждой, а я подожду вас здесь». «Ты думаешь, я идиот?» Фиалковые глаза опасно сощурились. «Думаешь, мы оставим тебя одну?» «Я схожу за вещами». Тут же откликнулся Эридан и беззвучно выскользнул в коридор, оставив меня наедине со своим кровожадным братом. «Маленькая мышка», — предвкушающе ухмыльнулся тёмный. «Я же говорил, что скоро всё изменится». «Это не твоя заслуга. Я изо всех сил пыталась совладать с испугом. Да что он мне сделает? Один мысленный импульс, и ошейник сомкнётся на нём, не давая дышать». «И куда же ты решила направиться?» — спросил эльф, меняя тему. «Где чистильщики тебя не найдут?» «Какое тебе дело до этого?» — раздражённо бросила я. «Наши пути разойдутся, и мне вовсе не интересно, куда вы с братом направитесь после того, как выйдете из Толтауна». «Ошибаешься, маленькая мышка», — хищно усмехнулся Люциан. «Мы пойдём с тобой». Я не успела возмутиться, потому что в это время в гостиную вернулся полностью одетый Эридан. Одежда Вейда была ему немного великовата, но уж лучше так, чем разгуливать голышом. Он швырнул брату охапку одежды, и Люциан, не сводя с меня взгляда, каким-то образом всё поймал. «Веди себя благоразумно», — предупредил он, после чего ушёл в игровую комнату одеваться. «Вот же...» «Значит, ходить голым он при мне может, а одеваться нет». «Так, куда мы направимся?» Деловито спросил Эридан, застёгивая на талии широкий кожаный пояс, который тоже принадлежал Вейду. «Вианор», — сдаваясь, призналась я. «И я пока понятия не имею, как туда попасть. Зато я знаю». Изумрудные глаза наполнились светом, как будто с моей родиной у эльфа были связаны какие-то тёплые воспоминания. «Я покажу дорогу».